Фромм, первый европейский психолог, который попытался и в основном с успехом объяснить глобальные явления социальной и политической истории в их связи с чертами, тенденциями и изменениями индивидуальной человеческой психологии. Будучи выдающимся психологом и фактически одним из основателей современной социопсихологии, Фромм до мозга костей современен. Даже сейчас, через 35 лет после выхода самой его замечательной книги «Страх свободы», возникновение и угрожающий рост гигантских тоталитарных империй искали своего объяснения с 30-х годов, что такое нормальное функционирование человека в современном обществе. Фромм отвечает очень просто. Основной фактор этого нормального функционирования есть свобода. Но свобода – это сложное понятие. Она имеет концептуально, и во всяком случае в концепции Фромма, две стороны, два смысла. Одно дело – негативная свобода, то есть свобода от ограничений, от стеснений, от угнетения социального, экономического, политического, морального, наконец, личного порядка. Другое дело – позитивная свобода, то есть свобода самовыражения, саморазвития, выявления творческого личностного начала индивида. Так вот, по Фромму произошло нарушение свободы. Человек заболел. Заметьте, это значит, что свобода у него была и есть в обоих своих аспектах. Не может нарушиться то, что отсутствует. И Фромм ставит свой диагноз, являющийся главным тезисом его книги «Страх свободы». Современный человек, говорит Фромм, освободился от оков до индивидуалистического общества. Освобождение, завершившееся к 17 веку. Это доиндивидуалистическое общество ограничивало его, но давало ему чувство уверенности и безопасности. Став свободным, современный человек не достиг свободы в ее позитивном смысле, то есть в выявлении своих личностных, эмоциональных, интеллектуальных и волевых возможностей. Свобода, хотя и принесла ему независимость и рациональность, одновременно сделала его изолированным, а того встревоженным и бессильным. Одиночество современного человека невыносимо. Отсюда дилемма. Либо сбросить с себя бремя свободы, бежать к новому подчинению и рабству, к новой зависимости, либо стремиться к полной реализации свободы в ее позитивном смысле, основанном на уникальности и неповторимости всякой человеческой личности. Таков диагноз Фромма. И по его мысли, миллионы немцев в начале 30-х годов сознательно и бессознательно отказались от своей свободы с такой же энергией, с которой их предки этой свободы добивались. И психологический фактор оказался здесь, хотя и не единственным, но решающим. Человек не только сделан историей, он еще сам и делает историю, говорил Фромм. Фромм не может принять концепцию безличностного исторического процесса. При всех изменениях, которые личность испытывает в разных исторических ситуациях, есть вещи, остающиеся неизменными и незаменимыми. Они лежат в самой природе человеческой психики. И прежде всего, это необходимость удовлетворения физиологически обусловленных потребностей и стремление избежать изоляции и морального одиночества. Оказалось, что за то, чтобы быть или стать индивидом, надо платить. Бесплатно это не дается. Да, индивидуальность дает человеку силу и уверенность в себе, но она же увеличивает его одиночество. И если плата оказывается для личности или для общества слишком высокой, личность или общество начинает искать путей к побегу. В этом побеге боящийся свободы человек стремится к слиянию с внешними силами страны, партии, армии, коллектива, нации. При этом он забывает, и такое забвение входит, так сказать, в механизм побега, что человеческое существование современного человека неотделимо от свободы. Раз свобода была в человеке, она в нем останется. Главная сила фашизма, как и всякого тоталитарного режима по Фромму, это способность использовать одиночество и неуверенность среднего человека, чтобы заставить его «добровольно», в кавычках, убежать от свободы. И здесь огромную роль играет унаследованная от лютеранства и особенно кальвинизма идея о коренной греховности, принципиальной обреченности человека, в особенности, когда эта идея искусственно оторвана от комплекса протестантской морали и специфически религиозных представлений и убеждений протестантизма, да и от религии вообще. Тогда встает чисто исторический вопрос. Как человек, теперь предающий свою свободу, переносил ее отсутствие в средние века? Средневековое общество, говорит Фромм, не лишало индивида свободы, ибо тогда не было индивида в реальном понимании этого слова. Некого было ее лишать. Ибо по Фромму само понятие «индивид» включает восприятие человеком самого себя без посредства его социальной роли. А такое самовосприятие сложилось лишь в XVII веке. Пока ты был членом средневековой купеческой гильдии или ремесленного цеха, ты был уверен, что твое существование как человека более или менее прочно гарантировано. Но уже индивид эпохи Возрождения не был уверен, как индивид в своем существовании. Он был уже оторван от мира средневековых корпораций, но еще не оказался в мире капитализма XVIII-XIX века, где индивид стал нормой. Отсюда стремление к крайним формам самовыражения, к предельной активности, к известности, к успеху, к славе. Все эти стремления в общем были чужды человеку средневековья. Иначе говоря, члену средневекового общества требовалось гораздо меньше усилий, чтобы остаться человеком, чем члену раннекапиталистического, чтобы остаться индивидом. Сам протестантизм, как феномен психологический, был не столько реакцией на уходящее средневековье, сколько реакцией на наступающее новое время. И в этом, пожалуй, основное отличие тоталитарных режимов нашего времени, ибо в них мы видим стремление справиться психологически с последствиями крайней индивидуализации человека капиталистического периода. Индивидуализации, которая появилась до капитализма и навряд ли умрет вместе с ним.